Глава 14. Я помнил все и все забыл. Кого искал, кого любил. Я проходил сквозь эти стены. Я не хочу смотреть назад, где пламенеющий закат себе и мне вскрывает вены. Мимо нас пьяное солнце. Оно уйдет и больше не вернется. Но что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас, мимо нас, мимо нас, люди или птицы, они летят, чтоб все-таки разбиться. Убей меня потом, но только не сейчас. Сейчас. Алексеев, «Пьяное солнце». Смотрел на экран ноута и скрипел зубами, кусал щеки до мяса. Перед глазами ее лицо, ее глаза огромные. Как смотрит на него, как прикладывает лед, как потом отвечает на звонки Боди. Перепуганная она была, а он думал, что взволнованная, что плачет из-за брата. На флешке позорные, мерзкие, убийственные записи, где видно, как Богдан ее бьет, и каждый удар демону под дых, по ребрам, по легким, потому что дышать не мог, потому что сворачивала узлом все внутренности. И голос ее: «Не надо, Боди, пожалуйста, я не буду так говорить, прости, не надо, не бей, только не в живот». «Сука!» — орала внутри, и он еле сдерживался, чтобы не выбивать костяшки о стены, потому что в соседней комнате спала Поля. Обхватил голову руками, стараясь не стонать, и вдруг ощутил, как к нему кто-то прикоснулся. Вздрогнул и увидел огромные глаза Поли перед собой. Не удержался и крепко ее обнял. И мелькают в голове эти проклятые кулаки, эти удары, эти мольбы, только не в живот. «Мразь! Откопал бы и убил лично. Гори в аду, Боди, гори там вечно». Поля не вырывается, ручонками обняла его за шею, сопит ему в ухо. Терпит маленькая. Поднял на руки и понес обратно в спальню, уложил в кровать. «Ты из-за мамы?» И пальцем трогает его щеки, как будто вытирает что-то. Кивнул и укрыл ее пледом. «Она поплавится, я знаю. А ты не плачь, мальчикам нельзя плакать, понял? Ты же сильный и большой, я не плачу». Кивает, гладит ее по светлым волосикам. «Обязательно поправится, обязательно. Скорее себе, чем ей». И голос врача звучит эхом, бьет кувалдой по мозгам. Не говорить, не двигаться, ничего не сможет. Как долго? Возможно, всегда. А операция? Мы не волшебники и не маги, сделали, что могли. Есть повреждение позвоночника, травма головы, сотрясение мозга. Мы ее собирали по кускам, понимаете? Еще неизвестно, переживет эту ночь или нет. Сказал так цинично и жестоко, как обычно умеют только врачи. И он знал, что он самый лучший, что специально из столицы приехал ее оперировать. Ему позвонили. Филатов Дмитрий Павлович, один из лучших специалистов в стране. А демон смотрел на него и думал о том, что если она ночь не переживет, то и он, профессор этот, тоже последнюю ночь дышит. Никакой надежды? Надежда есть всегда. Реабилитации, возможно, еще операции через время, массажи, уход. Говорит, а он на нее смотрит, как дышит, очень слабо, как изо рта трубка толстая торчит, и ручки. Какие же у нее маленькие ручки, все в этих бинтах и иголках. Ужасно хочется ощутить эти руки на своих волосах, на своей коже. Надо смотреть после того, как в себя придет. Будут осмотры неврологов, хирургов, ортопеда. Главное, она пережила операцию. Мы и в этом не были уверены. У нее очень низкий гемоглобин. Питалась, наверное, ужасно. Кто только довел до такого. Ударил по яйцам со всех сил, так что чуть пополам не скрутило. Она впроголодь с малышкой, а он ее добивал. Ничем не лучше Боди. Бил наотмашь, ставил подножки и добивал с особой изощренностью. После операции всю ночь там сидел, на полу возле кровати. Прогнать его не смели, голай же он. Перед ним только на цыпочках и шепотом. Заходили и выходили медсестры, трогали мониторы, записывали показания и качали головами. Он боялся спросить, как она. Боялся услышать, что стало хуже. Не знал, как смог бы дальше жить и дышать. Под утро заговорил с ней вслух и свой голос с трудом узнал. «Ты не можешь умереть, Мишка, нельзя тебе. Поля дома ждет, совсем одна. Никого нет, кроме тебя у нее. И Даша твоя, слышишь? Не ради меня, ради них нельзя. И ради меня совсем немного». И на руку ее смотрит, тронуть уже не смеет. Помнит, как в прошлый раз тронул, и ей плохо стало. Утром медсестра подошла, за плечо его потрепала. «Обход скоро. После обхода Дмитрий Павлович поговорит с вами. Ей лучше, я вижу. Она начнет выкарабкиваться, показатели улучшились». «Спи!» — «Да, ты первая. Закрывай глазки». Закрыла и его палец взяла, сжала в ладошке. Маленькая копия мамы. Еще одна блондинка, которая украла кусок его сердца. Даже не думал, что она настолько безразмерна, и там найдется место для кого-то, кроме него самого. А там ого-го сколько. Никогда раньше с детьми не сидел, близко не видел. Они казались ему инопланетянами со своими законами, языком и особым меню. Весь день убирал разгром, устроенный какими-то ублюдками, которых он собирался найти, но позже, когда все немного станет более или менее понятным. Пока что он, как слепой котенок, тыкался по жизни в совершенно незнакомом ему мире и не ощущал почвы под ногами. Посмотрел на тумбу с фотографией, где Михалина с Полей обнимались в подсолнухах и смеялись. Счастливые. «Ты вернешься домой и будешь так же улыбаться. Обещаю, все хорошо будет». Любовь Валентина напоминала ему змею, скользкую, худую, черную гадюку с тонкими губами, серой родинкой на подбородке и злобным взглядом из-под очков. Она что-то писала в журнале, и когда он пришел, вначале даже на него не посмотрела. «Мы не разрешаем встречи с неродственниками, тем более девочка уже завтра уезжает в новую семью. Мне жаль, но я ничем не могу вам помочь. Вы можете обратиться в органы опеки и...» Ему пришлось ее заставить посмотреть. Со всех сил ударил кулаком по столу и смел ее журнал на пол. «Ты, змея подколодная, на меня смотри, когда я с тобой разговариваю». От страха заведующая уронила шариковую ручку, и очки свалились с одного уха. Теперь она смотрела на него одним глазом без очков, а вторым через стекло. «Вы что себе позволяете? Это не мыслимо. Немедленно уходите». «Слушай меня внимательно, змея, говорю один раз, поэтому очень хорошо запоминай. Меня зовут Демьян Галай, и завтра я заберу эту девочку, поняла? Я ее заберу. А сейчас ты встанешь со своего трона и отведешь меня к ребенку, иначе я тебе шею сверну и скажу, что так и было, поняла?» Молчит, подбородок вместе с отвисающей родинкой трясется. «Я спросил, ты поняла?» Быстро закивала. «Вот и хорошо. Встала и пошла. На раз, два, три. Я считаю. Раз». Она вскочила с кресла, быстро поправила очки и засуетилась. «Вы бы так сразу и сказали, что вы сын генерала. Я бы вас отвела к ней, но ваш отец распорядился, чтобы мы не чинили препятствий в удочерении. Все бумаги подписаны и оформляются загранпаспорт на девочку». «Кто распорядился?» Он думал, ослышался, думал, показалось. «Никита Сергеевич сам лично звонил, сказал, что все документы в порядке, и немецкая семья может забирать Лерочку, то есть Дашу». «Ясно. Так вот, есть поправочка. Не сможет забрать. Теперь я, опекун Даши, и все бумаги предоставлю вам завтра утром и заберу ее тоже я. Поняла?» «Да, да, я поняла. Сейчас тихий час, я к вам ее приведу. Подождите, хорошо?» «Поторопись». Вышла из кабинета, и он заметил, как сотовый выхватила. Догнал и отобрал смартфон. «Он тебе не нужен. Получишь, когда я уеду». Не посмела возразить, пошла по коридору, подвернула несколько раз ногу. Ведьма проклятая, звонить удумала. Посмотрел, какой номер набирала, и рассмеялся. До боли знакомый номерок, выученный наизусть. Набрал сам, ответили не сразу. Секретарша. «Оставьте ваше сообщение, и Никита Сергеевич вам перезвонит». «Скажи папе, что это я, и сейчас же соедини». Голос отца заставил поморщиться от отвращения. «Да, что ты себе...» «Не будь предсказуемым», — перебил бесцеремонно, копируя его жетон. «Позволяю все, что хочу. Твое воспитание, папа. А точнее, его отсутствие. Ты ведь так был занят Бодей, своей карьерой и своей новой молодой дыркой. Откуда у тебя этот телефон? Ты совсем сдурел, сопляк? Из-за нее? Папа, гораздо больше тебя должно заботить, что у меня флешка, на которой твой старший сын бьет беременную девушку и нюхает кокаин. У тебя дома папа нюхает». «Как думаешь, сколько мне отвалят СМИ за такой компромат? Или твои конкуренты? Как там второго кандидата зовут? Ефимов? А я могу даже лучше. Я могу сразу в сеть с независимого сервера, прямо в YouTube, на весь мир. Твои избиратели схавают? Или твоя предвыборная накроется медным тазом?» В трубке тишина, мертвая, гробовая. Затем глухим голосом. «Что тебе надо?» «Девочка. Я хочу, чтобы задним числом она уже была моей. Удочерение, опека. Мне насрать, как ты это оформишь, и чтоб ни одна мразь не могла вывести ее из страны. Мальчик, ты кем себя возомнил? Иисусом, ты что творишь? Куда ты лезешь? Девочку уже удочерили, и завтра она вылетает в Мюнхен с важным человеком. Не лезь, тебе больше всех надо. Сегодня она уезжает со мной, домой, и мне насрать, как ты это провернешь, понял? Иначе эта грёбаная флешка разойдется миллионным тиражом. Ты понимаешь, что это значит? Ты больше никогда ко мне не приблизишься. Не переживай, я даже на твои похороны не приду. Ублюдок. Да, папа, я ублюдок. Да кто угодно, насрать. Разговор окончен, жду бумаги об опеке. Пусть твой курьер привезет на квартиру к Михалине, где мы с твоей внучкой теперь живем. Малолетний придурок, ты жизнь себе портишь. Нет, я только начинаю жить. Как человек, а не как мразь. У тебя 24 часа исправить хотя бы одну подлость. Отключил звонок и увидел, как Любовь Валентиновна ведет по коридору очень худую, высокую девочку с огромными, невероятными глазами и тоненькими прямыми волосиками, падающими на худые плечи. Она смотрит таким тоскливым и больным взглядом, что демону становится страшно. Таких глаз не должно быть у ребенка. «Я за тобой пришел. Я от Мишки. Пойдешь со мной?» И руку ей протянул. Она посмотрела на заведующую, потом на него. Высвободила тонкие пальцы из клешней змеюки и быстро пошла к демону. Взяла его за руку и, на удивление, крепко сдавила его ладонь своей хрупкой ладонью. «Пойду. Я Даша. А я Дема. Скажи, шапокляк, до свидос. И поехали. Домой». Усмехнулся. И она усмехнулась в ответ. Только глаза остались грустными.